Дмитрий Смазневич, генеральный директор скалодромов «Скала-Сити». Стенка для ума. Бизнес Дмитрия Смазневича начался с осознания пустующей ниши на московском рынке фитнес-услуг. Идею он подсмотрел в Нидерландах, а деньги получил, на пальцах доказав инвесторам, что при таком количестве жителей в Москве любое новое предложение может окупиться. Скалодромы – весьма распространенное в Европе и Америке спортивное развлечение для широких масс. При этом скалолазание считается интеллектуальным видом спорта наравне с йогой и прочими полудуховными практиками, из которых люди Запада взяли лишь спортивную составляющую. Очень характерно показан небольшой скалолазный центр в фильме «Дневник принцессы». Героиня Энн Хэтэуэй – девушка нескладная и, мягко говоря, неспортивная. Она не попадает по мячу в народной американской игре бейсбол, не может стоять на воротах и вообще не любит играть в команде. Однако при этом ловко лазает по стенке на скалодроме недалеко от дома. Дмитрий Смазневич, генеральный директор одного из лучших московских скалодромов «Скала-Сити», подсмотрел эту бизнес-идею в Нидерландах, где проходил обучение в школе экономистов. Вернувшись в Москву, он понял, что у нас скалолазание существует как вид спорта, но совершенно не рассматривается как досуговая или фитнес-составляющая. И решил эту нишу заполнить.